«Нет, только старшая секретутка». «Ты уверен в этом?» «А то нет. Все же мимо меня проходили. Если бы кто посторонний шел, я бы обязательно его приметил. Вы охранников можете спросить, они подтвердят». «Пока мы спрашиваем тебя. Что было дальше?» «Мы подъехали к дому номер 17 по улице Строителей. Шеф велел мне оставаться в машине и ждать». «А где были охранники?» — поинтересовался боцман. «Он их не взял с собой». «А обычно берет?» «Обычно берет. Он довольно долго звонил в калитку, потом вошел. Его не было примерно 30 минут». Потом хозяин проводил его до калитки, пожал ему руку, и мы вернулись в резиденцию. «Ждал его там кто-нибудь?» «Нет», — уверенно ответил водитель. «Секретутка передала срочные факсы, сказала про пару важных звонков, и он ушел к себе в кабинет. Около 7 вышел, и я отвез его домой. Как обычно. Вот и все». «Когда он вышел из калитки, было у него что-нибудь в руках?» — спросил боцман. «Не помню. Вроде нет. Да нет, я бы заметил». «Вот и все». «Нет, Костя, не все», — мягко поправил маленький. «Ты забыл сказать нам две вещи. С кем ты встречался до этой поездки и с кем ты встретился после этой поездки?» «Да когда?» — как можно более искренне возмутился водитель. «У меня и времени не было с кем-то встречаться, сами прикиньте». «Ты мог встретиться не 12 октября, а раньше. И это так, скорее всего, и было. С кем?» «Ни с кем я не встречался», — угрюмо повторил водитель. «А вы, парнишки, влезли не в свое дело. И как бы это для вас плохо не кончилось». «Он нас пугает», — констатировал маленький. «Даже интересно. Давненько, боцман, нас никто не пугал. Даже не помню, когда последний раз это было». «В начале 96-го, в районе Аксу», — напомнил боцман. «И сам Адуев грозил нам яйца отрезать и в рот засунуть». «Нет, ты все перепутал», — возразил маленький. «В ущелье Аксу и сам Адуев, и все 8 или 9 его обалдуев лежали спеленутые, как грудные младенцы. Они не то что грозить, просто мама сказать не могли. А яйца тебе грозил отрезать Махмуд хан, когда мы брали его на живца, и ты как раз был живцом». «Не напоминай мне об этом», — попросил боцман. — «Не напоминай, ладно? А то и я припомню тебе кое-что, что вызовет у тебя не очень благодушное настроение». — «Извини, не буду, просто к слову пришлось. Итак, Костя нас пугает. На всякий случай. А вдруг испугаемся? Потому что не такой же он идиот, чтобы думать по-другому, а? Если мы его захватили и привезли сюда, значит, у нас были для этого какие-то серьезные основания. И будущие опасности сейчас для нас как урожай следующего года. То ли он будет, то ли погниет, то ли от засухи сгорит. Нам сейчас нужны некие сведения, а Костя не хочет с нами ими поделиться. Современная наука изобрела много средств для того, чтобы человек говорил то, о чем его спрашивают. Есть, например, полиграф, детектор лжи. Еще вкалывают особый наркотик, который растормаживает соответствующие центры. Но в нашем распоряжении нет ни полиграфа, ни наркотика. Придется обходиться старыми методами. Какой тебе кажется наиболее удачным, боцман?» «Если бы у Махмуд-хана ты был живцом, а не я, ты бы таких вопросов не задавал. Элементарно. Зажимают яйца в дверях и начинают понемногу закрывать дверь. Больше 3 минут никто не выдерживает. Я выдержал 6, но только потому, что понял, что у вас какая-то задержка». «Не скромничай, боцман. Ты выдержал ровно 12,5 минут. И еще выдержал бы, сколько нужно». «Заткнись», — попросил боцман. «Я же тебе сказал, заткнись. Это не самое приятное воспоминание в моей жизни». «Извини, больше не буду», — охотно согласился маленький. «Просто мне хотелось сделать тебе комплимент». «Потом будем комплиментами обмениваться, когда дело закончим. Приступай». Маленький подошел к водителю и буднично предложил: «Вставай и снимай штаны». «Ребята, да вы что? Я и не думал вам грозить. Я просто предупредил вас об опасности, о которой вы, возможно, не знаете. А так я готов, спрашивайте». «Начнем с середины, чтобы тебе было легче», — проговорил маленький. Губернатор провел разговор с хозяином дома номер 17 по улице Строителей. Кто это был? «Николай Иванович Комаров, преподаватель института». «Откуда ты знаешь?» «Случайно. Слышал, как секретутка сказала, когда созванивалась с ним».